Глава 10. Дипломатия князя Мито. Маленький город тесно сжат со всех сторон высокими горами с заостренными вершинами. Его кривые улицы разветвились по горным морщинам. Некоторые скалы, казалось, ворвались в городок и возвышаются на его переулках среди лачуг с соломенными крышами. Над группой скал высится храм в саду. Ворота другого храма, построенного наискосок, выходят на кривую улицу. Чуть поодаль, за обширной, вытоптанной площадкой, виден еще один большой буддийский храм с тяжелой крышей в новой черепице. «Храм Риосэнди», — говорит сопровождающий чиновник. На площади по праздникам собираются молящиеся, и через голову друг друга силой кидают монеты к иссеченным ступеням и дощатым стенам храма. На этой же площади, перед большими молениями по праздникам, торговцы разбивают целые улицы своих палаток. Чиновники из управления западных приемов, спешно посланные, чтобы встретить посланца Бакуфу на подходе к городу, рассказывали Кавадзе, что летом американцы на этой площадке показали военные упражнения. Они прикатили сюда пушки и стреляли из них холостыми зарядами. Синими рядами маршировала морская пехота. Нарядные чиновники с семьями смотрели с ступеней храма, стоя рядом с адмиралом Перри и его офицерами. Зрелые плоды деревьев, нападавшие в ветер и раздавленные сандалиями пешеходов, оставляли на глинисто-каменистой почве черные потеки, как от разлитой туши. Улица поднялась на холм, и завиднелась бухта. Скалы разбросаны не только по всему городу, но и по морю, словно по его поверхности бегут стаи черных собак. Неподалеку от города, в стороне от скалистых островов и рифов, одиноко стоял черный корабль посла Путятина, старого знакомца Кавадзе. «Саймона Ноджо», — почтительно встретил губернатор города Симода. Он в парадном халате с гербами на груди. Второй губернатор Симода считался служившим здесь, но постоянно жил в столице. Новое здание управления западных приемов еще строилось. Вкопанные столбы обносились красноватыми плахами дерева хиноки. Вокруг теснились дворики и крыши лачуг рыбаков, крестьян и торговцев. Губернатора Симода принял гостя в старом управлении с соломенной крышей. На лакированном столике был подан зеленый чай, лучшее угощение и отрада уставшего путника. Симода Бугё поздравил Кавадзи с прибытием. Все удивлялись, сказал он, что Саймон Ноджо пришел так быстро. Бугё даже растерялся и едва успел переодеться. Позавчера было получено письмо о выезде делегации послов Бакуфу. Вчера вечером пришел их секретарь Накамура Томея, а сегодня в полдень прискакал конный Мецки и доложил, что с гор спускается Саймон Ноджо со своими самураями. Кавадзе пришел пешком. Он торопил своих спутников и, не сбавляя шага, поднимался на перевалы через высокие горы. В пути пот с лица его катился градом, а одежда на горном ветру становилась холодной, как лед. Симода Бугё стал докладывать, в каком положении находятся дела. «Теперь мы вполне контролируем Эбису. Не то, что было в Нагасаки», — не без язвительности заметил он. «Русские сидят на своем корабле в бухте, как в клетке, только иногда ходят. При этом сильно дуют в трубы и поют. Едят сырую редьку. Иногда за городом они стреляют из ружей. На мысу, там, где пролив соединяет бухту с океаном, у них поставлен пост. Ночью и днем они следят, чтобы не пришли англичане. Очень ожидают нападения Стирлинга. Ночью рыбаки ехали на лодке домой, и все очень удивлялись, когда видели, что на мысу горит костер, и всю ночь Эбису греются и не спят». Все это было сказано довольно смело, словно Бугё перечислял свои заслуги. Это означало, что Бугё не может противодействовать Путятину, что Эбису живут на берегу и ведут себя как дома. Под вечер посланец Бакуфу и его самураи, забрав с собой футоны для спанья и корзины с нужными вещами, отправились в храм, отведенный для ночлега. Со ступенек из террасы храма моря не видно, только слышно, как в песчаный берег рушится волна. Сад и храм, построенные на высоте, закрыты скалами от глаз пришельцев и от морских ветров. Русские не увидят движения на холме и во дворе храма. Кавадзи не намерен извещать их о своем прибытии. Сначала надо дождаться почтеннейшего старика Цуцуя и остальных уполномоченных и составить с ними план действий. Освеженный путешествием, Кавадзи искупался в ванне-катке в деревянной бане во дворе храма. Квартира священника очищена для высокого гостя. Умелые руки навели порядок. Поместили в почетном углу самурайский меч Кавадзи, повесили десятки его халатов и драгоценный парадный халат с белыми гербами, подаренный своему верному Бугё верхним господином. На утренней заре Кавадзи ушел вглубь сада. Там, под деревом Кусуноки, он 500 раз поднял и опустил с размаху тяжелый меч для гимнастических упражнений. За завтраком он не ел соленого и не пил вина, его халат застегнут траурно, справа налево, как перед подвигом смерти. Терраса холма окружена по бокам зданий цветущими мелколистными магнолиями и ветвями с апельсинами. Под забором желтеющие вороха осенней листвы пальм и побелевшие травы и цветы красной камелии среди зеленых стекловидных листьев. Здесь так тепло, спалось сегодня крепко, все даже забыли про хибачи, жаровни. Не то что в северной холодной столице, близко Эдо, а климат совсем другой. Сад при храме так красив, что Кавадзи глубоко задумался. Он вспомнил свою жену и достал из-за пазухи свиток бумаги. Мне показалось, что сам блистательный принц Гэнзи приходил в этот сад со своей Югао, — написал он в письме к Сато. У ворот послышался шум. «Мне скорее надо встретиться с Саймоном Ноджо», — доносился знакомый голос Накамура Томея. «Он еще занят», — отвечал один из самураев. Кавадзи появился в дверях, и Накамура Томея, почти вбежав, повалился перед ним на колени. «Русский корабль очень большой», — рассказывал Накамура Томея, сидя в храме. «На нем другой капитан, много пушек. Путятин очень рад, что для переговоров прибудут Саймон Ноджо и Хизен Ноками». «А где же переводчик Эйноски?» Муриама Эйноски неслышно проскользнул в храм и растянулся плашмя в почтительном поклоне. Гончаров не приехал. Он отправился в Петербург. С послом Путятиным прибыл капитан Посьет. Они просят, чтобы послы Бакуфу первыми посетили их и пришли на корабль. В Нагасаки еще было обещано Путятину, что если не удастся ему в скором времени вернуться из-за войны, а договор с Америкой будет подписан, то все права, которые получит Америка, будут впоследствии предоставлены России. Путятин, правда, недоволен остался. Перед отъездом из Нагасаки он вдруг заявил, что члены делегации со стороны Японии на этих переговорах не являются уполномоченными, так как не смеют ничего решать сами, обо всем должны запрашивать Эдо. После этого заявления эскадра Путятина ушла, но данные друг другу обещания, конечно, оставались в силе. Путятин и Посьет — опасные противники. Они будут настаивать на своем, на исполнении обещания, а это опасно. Но за своей спиной, в своем стане, опасности для Кавадзи гораздо больше, чем в чужом. смотреть приходилось не только вперед, но и назад. Кавадзи гордится тем, что он чиновник до мозга костей, дельный, это всеми признано, знающий положение в государстве, его финансы, торговлю, отношения между князьями, сыск и опасения правительства, морское дело и береговую охрану, полицейское и тюремное дело, княжеские и императорские войска и правительственную деятельность. Он изучил все это гораздо лучше тех, кто презирает чиновников и объявляет себя творцами будущей страны. Кавадзи знал не только эти дела, но и все козни, преступления и оплошности с ними связаны лучше тех, кто тайно восставал против этих недостатков и несправедливостей. Уходящий год — год небывалой путаницы в истории страны. Саймон Ноджо отлично помнил, как все начиналось с путятином, когда переговоры были возложены на него и старика. Цу Цуй и Саймон Ноджо прибыли в Нагасаки. Тамошние бугё такие же упрямцы, как здешние симоцкие. Здесь вчера у Цкуси Суруга Ноками в управлении пустым чаем напоили, и спать пришлось в собственном футоне. Еще неизвестно, когда пришлют провизию и свежую рыбу. Можно простить. Здесь город еще только благоустраивается. Все эти бугё, выживающие из ума князья, должно быть, не очень хотят признавать преимущество чиновника, рожденного в беднейшей самурайской семье и выслужившегося до одной из высших должностей. Это неуважение аристократа всегда преследует Саймона Ноджо, как проклятие. Почему же ему не желать изменения старого порядка и установления новых отношений японского государства со всеми странами мира? А он при этом честно служит старому порядку, стараясь лишь спасти его от крушения. В Нагасаки оба бугё ждали начала переговоров с иностранными бису, вооружаясь. Войска были вызваны в Нагасаки из соседних княжеств и введены в город. Князья в должности бугё всюду выставили пушки и охрану. Кавадзи и старика уверяли перед их отъездом по приглашению путятина на русский корабль, что их увезут в Россию пленниками. Князь Бугё велел нагрузить одно из судов порохом и подвести к борту паллады к тому времени, когда на фрегате начнется прием японских уполномоченных. На случай, если путятин вздумает увезти японское посольство, судно приказано было взорвать вместе с людьми и с палладой, чтобы заранее отомстить русским. Но старик Цу Цуй Хизен Ноками, сам князь, поддержал Кавадзи твердо и решительно, и план воинственных бугё, в страхе сидевших за стенами в своем управлении западных приемов, был отвергнут. Путятин и его посольство при первой встрече на берегу вели себя очень достойно. На корабле они произвели еще лучшее впечатление, особенно сам Путятин, а также Гончаров, Пещеров и Пасьет. По общему мнению, которое сложилось потом у японцев во время деловых встреч, всем этим людям можно верить, они искренни, особенно вежлив и приятен Гончаров. Это настоящий честный дипломат, всегда находил глубокие доказательства. Говорил, что Япония должна добровольно открыться. Он часто шутил, всегда приятно и вежливо, и увлекал своими рассказами о Европе, о театрах там, о музыке и особенно о женщинах. Какой красивый представлял он будущую жизнь Японии! Он говорил о поездках японцев по всем странам мира и уверял Кавадзи, что с красавицей и женой он мог бы ехать в Петербург, Париж и Лондон, все смотреть там и изучать. Какое впечатление произвела бы такая благородная супружеская пара? Эскадра ушла. Послы вернулись в Эду и доложили о своих переговорах, а другие послы во главе с Хаяси Гакуноками доложили о переговорах с Пери. В столице, в правительстве и обществе сложилось мнение, что хотя американцы богаче и у них совершеннее корабли, больше матросов и оружия, но нет таких честных дипломатов и образованных, обходительных и искренних людей, как Путятин, Гончаров и Пассиет. «Фить, фить, уа!» — грянули на улице. Послышался ритмический свист. Кавадзи поднялся на ступеньки храма, закрыл за собой бумажную дверь в раме, оставил щель и с любопытством ждал. Не зря рассказывал вчера Цкуси, как эбису дуют в трубы, как свистят и поют. Сверху хорошо было видно, как под холмом по одной из улиц, отбивая дружный шаг, появилась черная колонна усатых эбису с ружьем на плечах и в высоких шапках с перьями. «А-у-у-и!» — распевали они, совсем как маленькие дети. «Такие же звуки издают», — подумал Кавадзи. А в то время, как всегда он замечал, все эти эбису бледны, поэтому выглядят очень старыми и уставшими. Песня умолкла. Некоторое время слышен был лишь гулкий топот грубых сапог. Потом грянул хор трубачей. Видно было, как они дули, напрягаясь, у них как будто красные мячики выкатывались над рыжими усами. В садах среди красных камелий под ветвями с апельсинами замелькали пестрые халаты женщин. Голые ребятишки с бамбуковыми палками на плечах выскакивали на улицу и шагали по сторонам отряда. Они подымали ноги и хлопали ими по земле, совсем как эбису. Собаки со злобным лаем носились взад и вперед. Сзади отряда идут два матроса с бамбуковыми палками в руках и замахиваются именно собак. «А вот идет Можайский», — объяснил Накамура. «У него на плечах держится ящик с красками. У него рос 6 сяку и 5 сун. Это их офицер и главный художник. Сяку 30 сантиметров, сун 3 сантиметра». Путятин убедительно доказывал, что Японии пора открыться и сделать все возможное, чтобы избежать конфликта с сильными морскими державами, а тем временем стараться укрепить свое государство и завести международную торговлю. Путятин сказал однажды в Нагасаки, что пришел сюда, чтобы силами России уравновесить силу Америки. Одно присутствие русских, по его словам, напомнит американцам, что надо действовать осторожно, сдержанно. Но не было ли сговора между Россией и Америкой? Слухи об этом доходили от американцев. Об этом же, как сообщается, говорит английский адмирал Стирлинг в Нагасаки. Но можно ли им верить, когда все эти государства находятся в постоянной взаимной вражде? Через 2 месяца после ухода Путятина из Нагасаки правительство, изучив доклады Кавадзи и Цуцуя, издало закон об отмене запрета строительства кораблей дальнего плавания. Это начало открытия страны. Открытие страны, как понимали это японцы, а не эбису, с сохранением достоинства и без обязательств перед иностранными государствами. И в этом немалая заслуга старика Исаймона Ноджо. Но уполномоченные для приема американцев действовали совсем без достоинств. Кавадзи и старик пристально следили за их переговорами с Пери. Японскую делегацию возглавлял Хаяси Дайгакуноками, ученый, глава высшего управления наук. Кавадзи прежде замечал, что ученые и мудрецы, проповедники наук, человеколюбия, независимости и просветители при встречах с сильными чиновниками выказывают слабость характера и низкопоклонство. Именно так вел себя Хаяси летом на переговорах с морским генералом Перри. Договор с Америкой был заключен. Хаяси в восторге от американской науки, и все ее ученые тоже. На прощальном приеме на американском пароходе один из самых знатных высокопоставленных молодых людей в государстве, присутствовавший в числе гостей инкогнито, насмотревшись на огромную пушку на поворотном круге и испробовав ликеры, пришел от всего американского в такой восторг, что в конце пира кинулся к Перри и восклицал: «Японцы очень любят американцев». Успех американцев и слабость, выказанные японскими представителями на переговорах, вызвали общее приглушенное возмущение в столице. И, конечно, глава правительства обратился за советом к князю Мито. Могущественный Мито Нориаки когда-то был в опале. Со смертью верхнего господина, когда воцарился молодой сиогун, неспособный к управлению государством, главе и членам Верховного Совета при важных решениях нужно было советоваться с кем-то из старейших и почтеннейших родственников сиогуна. Князь Мито Нориаки умнейший, признанный всеми тремя семьями царствующего рода, и, кроме того, он богат, у него свое огромное войско. Глава правительства Абэ Исе Ноками, вельможа, ученый со спокойным, до мягкой округлости сытым лицом, какие бывают у мудрых, но малоподвижных молодых людей, предложил князю Мито явиться в замок. Мито Нориаки стал главным советником правительства и при решении важных вопросов заменял еще слабого и неопытного сиогуна. Глава правительства Абэ Исе Ноками и князь Мито — опытные дипломаты. Абэ — охранитель области Исе, князь Исе. Давид Абэ очень благодушен. Доброта написана на его мягком, улыбающемся большом лице рано разжиревшего любителя покушать и пожить в свое удовольствие. Его лицо похоже на белое вкусное тесто, его ум быстрый, жгуч, как молния. Вместе со старым князем Мито решено наверстать упущенное, воспользоваться для этого мнением Мито. Когда престиж государства падает из-за слабости, ему навязывает договор более сильная держава, то престиж будет восстановлен, если выказать решительность и твердость в отношениях с третьей державой. Это совет старого Мито. Это хороший, прогрессивный совет. Считаясь с ним и принимая его, Абэ выказывает верность традициям и политике предков. Когда будем делать все по совету Мито, то его престиж скоро перестанет мешать прогрессу. Правительство потребовало от Цуцуи и Кавадзи переменить тактику в отношении русских, доказать им твердость и так спасти престиж правительства в глазах народа. Кавадзи при последней встрече с Абэ и Сеноками в замке Эдо покорно выслушал его наставление. Кавадзи велено скрыть от русских, что договор с Америкой подписан, для того чтобы не исполнять данного в Нагасаки обещания и не давать России не только преимуществ, но и не предоставлять ей тех прав, что по договору даны Америке. Так предложил старейший Мито. В свое время он предлагал правительству войска, чтобы уничтожить всех американцев. Теперь он требует величайшей осмотрительности и дисциплины от чиновников приема русского посла. Спорить с князем Мито невозможно и бесполезно. Абэ, князь Исе, всегда почтительно слушают его. Кавадзи должен переменить политику и доказать всю справедливость этой перемены путятину. И обвинять путятина в неискренности, выбить главный козырь у делегации путятина, известную всем благожелательность и честность его, путятина, а также Посьета и Гончарова. Русские начали войну с Англией и Францией. поэтому договор с ними не заключен. А они, отягощенные войной в Крыму и на Черном море, отстали в дипломатии и ослабли. И только поэтому мы поставим их в самые наихудшие условия для слабых. Кавадзе неохотно принял на себя эти обязательства. Но принял их. Отказаться невозможно. Поэтому сейчас, когда по улицам японского городка, сопровождаемая толпой мальчишек с бамбуками на плечах, прошла колонна солдат с ружьями и хор музыкантов с сияющими трубами, Кавадзе не стал посылать протеста на русский корабль. Что ж возмущаться, когда американцы истоптали всю землю и здесь, в Симода, и под самой столице, в Синагава и в Урага. Американские офицеры, напившие саке, бесстыдно смотрели на голые ступни японок, дочерей самураев, которым Урага Бугё приказал быть служанками на правительственном приеме. Что же после этого протестовать из-за того, что ро-эбису, русские варвары, ходят по берегу, играя на трубе? Этим еще нельзя поднять престиж правительства. Американцы сами подали идею, усвоенную на свой лад князем Мито. Оказывается, морской генерал Перри сказал однажды Хаяси, что русских надо опасаться. Они не действуют прямо, а усыпляют противников своей искренностью и извлекают выгоды из чужой агрессии. Кавадзе считает ошибкой предложенный план. Он пытался объяснить это главе правительства Абе, но глава правительства Бакуфу сказал, что возражать не время. Надо пересилить себя и проявить твердость. Абе лукавый царедворец. Он еще и дал понять, что надеется только на Кавадзе. Никто лучше Саймона Ноджо не проведет эти переговоры с путятином. Об этом разговоре никогда не узнают другие члены делегации. Не от души, но со всем мужеством Кавадзе исполнит все, что ему велено.